«Хорошо», — сказал Бюсси. «Вы поступили благоразумно. Следовательно, вы остановились у этой двери». «Я полагаю, потому что сосчитал до 499 шагов. Если только хитрая девчонка не заставила меня нарочно покружиться, в чем я ее очень подозреваю». «Да, но предположим даже, что она предприняла эту предосторожность», — сказал Бюсси. «Неужели она не дала вам чего-нибудь заметить? Не произнесла какого-нибудь имени?» «Никакого». «И вы сами ничего не заметили?» «Я заметил все, что можно было заметить пальцами, служащими иногда вместо глаз, то есть дверь, обитую гвоздями. За дверью коридор. В конце коридора лестницу. Налево!» «Да. Я даже сосчитал ступени. Сколько?» 12. «И потом прямо вход?» «Нет. Кажется, сперва был коридор, потому что три раза отворялись двери. Хорошо?» «Потом я услышал голос. Это уже был голос госпожи. Нежный, приятный голосок». «Да-да, это был ее голос». «Ее? Я в том уверен». «Вы счастливее меня, потому что хоть в чем-нибудь уверены. Потом меня толкнули в комнату, в которой вы лежали, и мне позволили снять повязку». «Так-так. Тогда я увидел вас. Где я был?» «На постели. С белыми шелковыми занавесями, шитыми золотом». «Да». «В комнате с обоями». «Да». «И с расписным потолком». «Именно так. Между двумя окнами». «Портрет». «Именно». «Портрет 18 или 19-летней девушки». «Да». «Блондинки». «Так». «Прелестный, как ангел». «Еще прелестнее». «Правда». «Что же вы сделали?» «Я перевязал вам рану». «И очень искусно, как умел». «Прекрасно перевязали, друг мой, прекрасно, потому что сегодня утром рана почти закрылась». «Благодаря бальзаму, мной самим составленному и изумительному в подобных случаях. Сколько раз, когда не было пациентов, я сам наносил себе раны, чтобы испытать свой бальзам. И что же? Каждый раз раны заживали в 2-3 дня».